Глава 40. Чудо второе. О том же. По прошествии довольно долгого времени не попустил Бог, чтобы добродетельный муж совсем забыл об обете, но снова преподал ему наставление. Однажды у вельможи сильно разболелись зубы, и боль была такая, что ему казалось, будто челюсти его разламываются на части, и от боли он не мог ни есть, ни спать много дней. Так он страдал долгое время. Между тем у жены его в доме находилась скуфья блаженного, которую она хранила по благословению. И вот пришел ей благой помысел. Когда наступил вечер, она возложила эту скуфью на голову своему мужу, и он, получив некоторое облегчение, заснул. Ночью, как сам он рассказывал, горел светильник. Жена спала, он же не мог ни глубоко заснуть, ни бодрствовать, но лежал, отягченный дремотой. Душа его бодрствовала, и мысленно он молился, надеясь получить исцеление по молитвам святого. Вдруг видит он перед собой блаженного отца. Больной хотел подняться или что-нибудь сказать ему, но не мог. Святой спросил: «Не хочешь ли ты сходить в мой монастырь и там получить исцеление?» Он отвечал: «Отче, хочу, но не могу». Тогда святой сказал: «Я отнесу тебя». И видит больной, что он взят и отнесен в обитель преподобного и положен у раки его. Увидев раку, он облобызал ее, припадая с плачем и радостью, и тотчас почувствовал, что получил исцеление и опять отнесен в свой дом. Тут он проснулся и не ощутил в себе никакой болезни. Призвав жену, он с радостью рассказал ей по порядку о дивных и преславных событиях, как был взят святым и принесен в обитель к раке его, как от прикосновения к ней получил мгновенное исцеление и снова оказался у себя дома совершенно здоровым. И оба они воздали хвалу Господу и святому Сергию, потому что через него получил сей муж исцеление. Встав здоровым, он с радостью решил исполнить обет, данный прежде после первого исцеления, но не исполненный, и спешно отправился в путь, опасаясь как бы не пострадать снова. Взяв с собой различную снеть для братьев, он пошел в обитель святого и принес Господу благодарственное пение. Благочестиво, со слезами, облобызав раку святого, вельможа рассказал священному собору обо всем, что случилось с ним, о том, что сотворил чудный Сергий, и, одарив братью и сделав большое пожертвование, отправился в дом свой, радуясь и славя Бога.